Глава 23. Среда, 17.02.71 года. Торговая база, кабинет Сушко. Иван открыл коробку. Там оказались зефирки. «Да, какая неожиданность», — усмехнулся я. «Так зефирку хочется». «Нельзя», — ответил мне Иван. «Давай наган за бутылки положим, да и все». «Смотри, чтобы это естественно выглядело». — Нормально выглядит, — сказал Иван, пряча наган в баре Сушко. — Все, уходим? — Куда уходим? — удивился я. — А акт с подписью Вероники? — Ё-моё, забыл. — Что, будем все документы перебирать? — спросил Ивана. — Да, надо бы его найти, пьер мышам устроить, — пробормотал Иван. — Чтобы наверняка. — Тогда давай мне обратно перчатки и свети. Вынул из шкафа стопку из 6 дел разной толщины и положил на стол Сушко. В Ванькиных перчатках не то что документы листать и перекладывать невозможно было. Даже развязать верхнюю папку у меня получилось с трудом. Надо было что-то придумать. Осмотрел канцелярские принадлежности в поисках ластика. Нашел только карандаш с ластиком на конце. Снял с правой руки перчатку, вернул Ивану и сказал держать ее в руках, чтобы не забыть ее ненароком здесь. Вооружился карандашом с ластиком, уселся поудобнее и попробовал листать документы ластиком, а перекладывать левой рукой в перчатки. Не очень удобно, но сойдет. — Как фамилия Вероники? — уточнил я. — Петипа, — ответил Иван. — А отчество? — Андреевна. — Петипа В.А., стало быть. Начал пролистывать документы из первой папки один за другим в поисках нужной фамилии. Настроился на монотонную длительную работу, мне не привыкать, но нам повезло. Нужный акт оказался во второй папке, и нам не пришлось перелопачивать все 6. Вернул акт в папку, но положил его сверху. Прикрыл несколькими листами других документов, чтобы не так очевидно было, что акт специально из толщи бумаг наверх вытащили. Пересыпал все щедро крошками юбилейного печенья с подоконника. Взял у Ивана вторую перчатку и завязал папку специально неплотно. Потом положил ее в шкаф на самый верх стопки, чтобы мыши точно нашли и съели нужный нам документ. Еще сдвинул стопку из папок немного в сторону, чтобы лесенка к верхней папке получилась. На каждую ступеньку подсыпал немного крошек, а на верхнюю ступень насыпал от души. Остатки печеньки я съел. Уж очень есть хотелось. Дверцу шкафа опять до конца закрывать не стал. Ну, все условия для грызунов создал. — Как думаешь, сожрут мышь фамилию и подпись Вероникину на акте? — взволнованно спросил Иван. — Если они не сожрут этот акт целиком, — сказал я, отряхивая руку от печенья и возвращая перчатки Ивану, — то это самые тупые и зажравшиеся мыши в мире. Захватил с подоконника пару баранок и сунул их себе в карман бушлата. Мы вышли из кабинета Сушко. Иван запер за нами дверь. Настроение у меня было хорошее. С чувством исполненного долга шел за Иваном к выходу. Мы вернули ключ Васе. — Ну что, нашли, что искали? — спросил он нас. — Нашли, — ответил Иван. — И что, оставили там? — не понял Вася смысла поисков. — Мы сразу это съели. — пошутил я. — Что искали хоть? — Карту с крестиком, которым Сушко место пометил, где клад зарыл. — А съели карту зачем? — Чтобы врагу не досталось, — ответил заговорческим шепотом. — Меня в долю возьмете? — хитро улыбаясь, спросил Вася. — Разумеется, — ответил Иван. — С меня поляна, спасибо. Мы вышли на улицу. Иван закурил. Мы молча пошли по Первомайской в сторону нашей улицы. Иван явно нервничал. «Что случилось?» — спросил я, думая, что мы что-то упустили или забыли в кабинете Сушко. «Да вот все думаю, успеет мыши до понедельника свое дело сделать или нет?» «Понятия не имею. Если сомневаешься, пошли акт вытащим и сожжем». «Да Ваську подставлять не хочется». «Он уже подставился». «Как?» «Так. Кто угодно мог видеть, что мы с базы поздно вечером выходили». — И это как раз ерунда. Ну, пригласил он детей на работу, культурно посидели, потрещали, бухнули. Это нормально. А вот если мы туда-сюда ходить начнем, это ненормально. Ничего не понял, ну ладно, тебе виднее. Еще и наган с патронами оставили. Нет, никуда мы больше не пойдем, — решительно сказал Иван. Когда мы шли по Первомайской мимо большого дома, на забор кинулся со всей дури винтик и облаял нас. Мы с Иваном от неожиданности шарахнулись от забора подальше. — Как бы сдох хренов! — вырвался на него Иван. — Напугал. — Винтик, Винтик! — начал я миролюбиво, подзывая кобеля, подходя к забору. — На вкусняшку! Протянул ему через забор сушку. — Интересно, будет жрать? Избалован, небось, барскими харчами. Но Винтик с удовольствием сгрыз сушку и высунул нос между досок, вынюхивая еще угощение. Я отдал ему последнюю сушку, приговаривая. Хороший мальчик, хороший. Даже нос ему потрогал. «Пошли уже, дрессировщик!» — позвал меня Иван. Мы пошли дальше и вскоре вышли на свою улицу. Упрощался с Иваном, и мы хотели уже расходиться по домам. «Ой, а фонарь мой у тебя?» — вспомнил я про бабулин трофей. «Фонарь, фонарь!» — повторял Иван, хлопая себя по карманам пальто. «А нет фонаря!» Мы смотрели друг на друга. Я засмеялся нервным смехом. «Ну вот как так?» Должен был проконтролировать. «Вот черт!» — Иван стукнул кулаком по ближайшему дереву. «Где он остался?» — спросил я. «Надеюсь, на столе у Васи?» «Нет. В кабинете у Сушко». «Может, все-таки у Васи?» «Нет. Ты мне перчатку отдал. Я фонарь на стул у двери положил». Пытался восстановить в памяти свои действия Иван. «Перчатку надел, дверь кабинета открыл, тебя выпустил, из кабинета вышел и запер его. Нет, фонарь остался в кабинете на стуле у двери». «Ну, хорошо, остался. И что делать будем?» «Возвращаться нельзя», — категорично заявил Иван. «Почему?» «Я тебе уже объяснял. Кто-нибудь нас увидит и запомнит, если мы туда-сюда шастать будем». «Ну, значит, завтра», — подытожил я. «Как завтра?» — воскликнул начавший паниковать Иван. «А я не говорил? Сушко просил меня выйти завтра на целый день. Маскарад перед проверяющими устроить, типа я там на полную ставку работаю. Придется школу прогулять. Приду на базу пораньше, попрошу Васю кабинет мне открыть и фонарик заберу». «Ну, давай», — согласился Иван. «Попробуй». «Ладно, давай расходиться», — предложил я. «Утро вечера мудренее». — Да, спокойной ночи, — согласился Иван, пожимая мою протянутую руку. У нас уже все спали. Тихонько прокрался к себе, стараясь не шуметь, но то ли бабушка не спала, то ли проснулась. — Пришел? — шепотом спросила она. — Все нормально? — Да, да, все замечательно, — бодро прошептал, стараясь успокоить ее. — С девчонками гуляли? — настаивала она на подробностях. — Да, да, с девчонками. — соврал я, решив, что это вызовет меньше расспросов. Странно, но нет, бабуля тут же оживилась. — За Полянской опять волочишься? — строго спросила она. — При чем тут вообще Полянская? Я сел в кровати, сна как не бывало. — Может, чайку? — предложил я, надеясь выяснить, что к чему. — Я спать, — категорично ответила бабуля, обломав все мои надежды разобраться, в чем причины такой неприязни к Дианке, и направилась к себе. «Ну, ба!» — вскочил я и побежал за ней, не собираясь сдаваться. «Что не так с Полянской?» «Все не так», — буркнула бабушка, уходя к себе. «Держись от нее подальше, и все у тебя будет хорошо». «Расскажи», — настаивал я, стоя в дверях ее спальни. «Нет, и не проси», — отрезала бабуля. «Рассказала уже один раз». — И что? — спросил я, начиная терзаться смутными сомнениями. — Ничего, — проворчала она, укладываясь. — Ба, расскажи, — начал ныть я, но это не сработало. — Нет, — рявкнула на меня бабушка. — Спать иди. — Ну и ладно, я у Дианки самой спрошу. Бабуля тут же села в кровати, пристально глядя на меня. Она молчала, мне стало жутко. — Вряд ли она знает, — наконец сказала бабуля. — А может, Оксанка и рассказала детям. Хотя, если бы так, они ему давно сказали бы. Бабушка, похоже, рассуждала сама с собой. Наконец она вспомнила, что я стою рядом. — «Я подумаю над твоей просьбой», — сказала она. «Все, иди спать». Поплелся к себе и лег в постель. Уснул я не сразу. Что такого она мне сказала и почему теперь жалеет об этом? Ладно, не скажет она, мать дожму. Проснулся от какой-то возни рядом. Открыв глаза, увидел, как бабуля сняла с двери вешалку с моим школьным костюмом. «Что, пора вставать?» — пробормотал с просонья. «Нет, еще полчаса», — шепотом ответила она. Перевернулся на другой бок и собрался еще подремать, но вспомнил, что мне сегодня надо пораньше на базу фонарь из кабинета Сушкова вызволять. Сон тут же как рукой сняло. Я вскочил. «Ты же в 6:30 собирался бегать», — удивленно глядя на меня, сказала бабушка. «Еще только 6? «Ох, блин, еще ж бегать. Я и забыл. А начинать надо. Пашка физической подготовки совсем внимания не уделял. Рабочий день на базе в 8 начинается. Мне надо пораньше минут на 10 прийти за фонариком. Но если я в 7:15 с пробежки вернусь, то на базу вовремя не успею. Надо сейчас бежать». Оделся в домашние штаны и свитер. «Я пораньше сегодня побегу», — сказал бабуля. «Наш класс дежурит сегодня. К 7:30 надо быть». Тут я обратил внимание на то, чем она занята. А занята она была тем, что ни много ни мало меняла мне рубаху на вешалке со школьным костюмом. Одну голубую рубаху сняла, другую голубую надела на плечики. Рубашки чуть-чуть отличались оттенком. «Ба! Ты что, мне каждый день рубашку меняешь?» — ошарашенно спросил я. «Конечно», — ответила она, как о само собой разумеющемся. «Блин! А я думал, у меня дальтонизм после травмы развиваться начал». «Почему?» — удивилась бабушка. «Ну, рубашка то одного оттенка, то другого. Каждое утро разное». «Ну, ты даешь. А спросить ты не мог?» «Волновать не хотел». «Кого?» «Да вас». «Чем волновать?» «Что зрение ухудшается». «Что за глупости?» — строго сказала она. «Всегда надо обо всем говорить». «Ладно. Я побежал». На душе определенно полегчало. Рано еще слепнуть и садиться на шею бабки с матерью. Ну, бабка, ну, партизанка, я тоже хорош. На третий день индеец соколиный глаз заметил, что в тюрьме нет одной из стен. Тьфу. На улице было еще темно, легкий минус. Правильно я шапку надел и варежки. Сначала засомневался, удобно ли будет бегать в ушанке, но, как говорится, лучше маленький Ташкент, чем большой огромный север. «Куда там, Славка, — говорил, — он бегает? По Ленина налево до хлебзавода? Ну, попробуем». Специально не стал сильно гнать, понимая, что не в той форме. Бежал не спеша, чтобы пульс не зашкаливал. Добежал до Большого моста. Это отсюда Пашка прыгнул. Остановился на середине и посмотрел вниз, высоко. Это же до какого отчаяния надо было дойти? Побежал дальше, думая о Пашке, о вчерашнем разговоре с бабулей на ночь глядя. Возвращаясь назад, уже недалеко от моего дома, увидел в противоположном конце улицы бегущего мне навстречу Славку. Перешел на шаг и дождался его возле своей калитки. «Не понял», — поравнявшись со мной, Славка остановился. «Ты уже все». «Привет. Я сегодня школу пропущу», — поспешил я объясниться. «Скажи, пожалуйста, Юльке и Кириешке, что я сегодня в больницу иду выписываться». «Что, на целый день?» — недоверчиво спросил Славка. «Нет, еще Мишку Кузнецову в больнице навещу». Попытался переключить внимание Славки. «А что с Мишкой?» — заинтересованно спросил он, поддавшись на мою уловку. «Ты не в курсе? У него дядька освободился, мать Мишкину в пьяном виде гонять пытался, а Мишка заступаться полез и получил». «Ох, ничего себе!» — воскликнул Славка. «Похоже, в школе еще не знали об этом инциденте. И что с ним?» «Лицо сильно разбитое, возможно, нос сломан. Сегодня схожу, поточнее узнаю». «Привет от меня ему передавай. Вообще от всех наших передавай». «Конечно, передам», — пообещал я. Мы пожали друг другу руки, Славка побежал на пробежку, а я пошел принимать водные процедуры. Бабушка уже не спрашивала, зачем я в одних трусах с полотенцем и ведром воды на улицу поперся. В этот раз лил на себя воду не так быстро, как вчера. Еще и обтерся как мог. В баню никак не попаду с этой работой и учебой. В ближайшие выходные опять пролетаю, у нас поход с ночевкой. Вернувшись в кухню, наткнулся на недовольный взгляд бабули. «Распаренный после бега и холодной водой», — пробурчала она. «Ну а как? До пробежки обливаться?» — спросил я. «Зачем тебе вообще обливаться?» «Закаляться», — ответил я. «И мыться же как-то надо». «Нормальные люди в бане моются». «А, кстати, где у нас ближайшая баня?» Решил уточнить, вытираясь и одеваясь. «И как она работает?» «На площади, напротив библиотеки, с 10 утра до 10 вечера. Понедельник, вторник, выходные, среда, санитарный день», — доложила бабушка, ставя передо мной миску гречки с молоком. «А как же людям мыться с понедельника по среду?» — удивился я. «У кого-то при доме своя баня есть, но на неделе баню обычно не топят. Хлопотно это. И раз в неделю баню делать тяжело, это же не просто помылся и все. Это хата вся моется, постель меняется, белье все перестирывается. Свои бани люди раз в 2 недели топят, насколько знаю. А просто помыться, так на заводах свои котельные. Люди каждый день после смены моются. На автобазе также». «Мне каждый день не надо. Пару раз в неделю и нормально. Если баня до 10 часов работает, то можно успеть после работы», — прикинул я. «Касса закрывается в 9. До 9 надо успеть купить билет». «Я понял», — прошамкал с набитым ртом. «Честно, помыться более чем хватит. Ну что, жизнь-то налаживается. Сегодня еще и в баньку схожу». Мне вспомнилась русская баня в нашем фитнес-клубе. Еще мне нравился хамам. Финская и инфракрасная сауны — так себе, на любителя. В советской общественной бане, конечно, не такой выбор. Просто парилка по типу русской бани. Но мне большего и не надо на самом деле. «Мне пора бежать», — чмокнул я бабушку. Чтобы не палить легенду про дежурство в школе, пошел в школьном костюме. Но втихаря сунул в портфель домашние штаны и свитер. Переоденусь на базе. Вышел, когда еще не было половины 8-го. Пошел в сторону школы, потом по госпитальной улице вышел на Первомайскую. На базе я был наверняка до 8 часов утра, как минимум минут за 10-15. У входа никого не было. Из-за стеллажей со стороны кабинета Цушко доносились неразборчивые голоса. Я ринулся туда. Двери кабинета были открыты настежь. В кабинете толпились сам Цушко, Никифорова, Вася Негр и проверяющие. Все были уже на месте. Глянул на стул у входа. Фонарик так и лежал там, где мы его вчера забыли. Я встал так, чтобы заградить его. «Да что же это такое?» — возмущался Цушко. «Что здесь творится?» В повисшей тишине я постучал костяшкой о косяк двери. «Доброе утро!» — скромно поздоровался со всеми. Все повернулись ко мне. «А что случилось?» У меня коленки начали подрагивать. «Неужели Цушко раньше времени нашел наган или патроны?» «Да весь стол в крошках каких-то», — возмущенно ответил Цушко. Внимание присутствующих опять переключилось на его рабочее место, а я под шумок сунул фонарик в карман бушлата и встал вместе со всеми у стола. Вчера, когда папке доставал, видимо, крошки печенья, которые первый раз в них напихал, из папок на стол высыпались, а мы с Иваном в темноте этого не заметили. Вот дилетанты. Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу. «Вам бы, Богдан Адамович, — скромно сказал я, — в кастрюльке бы какой-то все это держать. Показал я на продукты на подоконнике. Я еще вчера подумал, но постеснялся вам сказать. «Какие еще кастрюльки?» — рыкнул на меня Цушко. «У меня дома все в кастрюльках, банках и жестяных коробках бабушка с мамой держат. Иначе все мыши испортят», — пояснил я. «Думаешь, это мыши?» — сменил гнев на милость завбазой. В глазах его была видна напряженная работа мысли. Наверное, прикидывал, что можно списать под это дело. «Как давно у вас дератизация проводилась?» — строго спросил главный контролер у Цушко. «Она у нас перманентная», — ответил заведующий, смахивая крошки со стола на пол. «Как это?» — спросила Настя. «Ну как, отраву раскладываем везде постоянно?» — раздраженно ответил Цушко. «А вы знаете, что у грызунов через полгода привыкание к яду вырабатывается?» — спросил главный контролер. «Нам приманки на несколько лет привезли», — почесал затылок Цушко. «Пока это не закончится, другой не будет». «Ничего», — вступила в разговор Никифоровна. «Скоро мыши все запасы приманки сожрут, новую закажешь». Мы с Васей переглянулись, я вызвал его кивком головы из кабинета. — Что тут? Только из-за крошек суматоха такая? — спросил его тихонько. — Вроде да. — Ну, вот и ладненько, — успокоился я. — А ты что сегодня, в школу не пойдешь? — уточнил Вася. — Не, — протянул с довольной улыбкой. — Я сегодня прогуливаю.